Под низким клубящимся небом, в исподволь меркнущем сером свете, на пронизывающем ветру, возле моего дома толпился народ с лозунгами, с пивными бутылками в руках и возле уст, естественно. В основном жвачная молодежь, но и пожилых хватало. Демонстрация была из нешибких, человек 80, от силы 90, но все же демонстрация. На одном из упруго скачущих по ветру длинных транспарантов, которые, надрываясь, держали за концевые шесты сразу двое, я промельком углядел свою фамилию и три восклицательных знака. Игра шла по нарастающей. Я медленно проехал мимо, постаравшись никого не потревожить, и сделал кружок вокруг дома напротив. Парусящий транспарант напомнил мне картинку четырехлетней давности, пойманную в первопрестольной Москве. Я шел через любимый свой мост между гостиницей «Украина» и трехлепестковым небоскребом, который с легкой руки Паси Магина, иначе как Севом, не называл. Прямо по курсу у меня был Калининский проспект, гордость шестидесятнической архитектуры. А в столице происходил какой-то очередной саммит «Мумит», и город принарядился по этому поводу. Дул свежий апрельский ветер, солнце блистало, и по обоим сторонам моста, над каждой секцией парапета, радостно плясали на ветру российские флажки. Все как солдаты на смотру, слева направо. И тут, с удовольствием подставив лицо сияющей весенней голубизне и невольно глянув выше обычного, я аж с шага сбился. Я все понимаю. Бывает ветер низовой, по реке, и бывает верховой, на высотах, и совсем не обязательно они совпадают по направлению. Но! Это все скучная наука, а зрелище было мистическое. Зрелище было символическое. Зрелище было достойно, вероятно, элевсиновских мистерий, о коих никто ничего толком не знает. Но все сходятся, что впечатление они производили неизгладимое. Над белым домом, что сахарно сиял слева за рекой, гордо реял один громадный главный российский триколор. И реял он справа налево, точнёхонько в противоположном направлении, прямо против ветра. Что тут добавишь? И никто, кроме меня, не обращал на это чудо внимания. На меня обращали. Чё это тут, дескать, человек памятником работает, когда надо бегать и дела варить? А на фантасмагорию? Нет, не обращали. Глаза поднять некогда. А может, видели, да ничего особенного не усматривали. Минут пять я стоял, не в силах двинуться дальше. И многое мне в те минуты открылось. Ладно, это к слову. Оставив машину поодаль, я пешком приблизился к демонстрантам. Они стояли довольно смирно, уже скучали. Курили, мерзли и ежились. Хлебали Афанасия и Калинкина, и Бочкарева, и прочее. На них отчаянно лаял выведенный на прогулку симпатичный Ордель из 47-й квартиры, впрочем, избегая приближаться. Хозяин Орделя делал вид, что ничего не замечает. Молодая мама с коляской, кажется, с пятого этажа, не помню, как звать, торопливо катила к парадному и испуганно оглядывалась.